К сожалению, проведенная Несса Вальпилли спасательная операция длилась довольно долго. Пока рабочие трудились под его руководством, город целых 4 дня оставался полузатопленным. Вода стояла по грудь. Если погибших было совсем немного, то 2/3 строения оказались разрушенными. Вода стояла по грудь. Если погибших было совсем немного, то 2/3 строения оказались разрушенными. Так что на восстановление ущерба, нанесенного Теночтитлану за эти 4 дня, потребовалось 4 года. Все обошлось бы значительно меньшими потерями, если бы вода просто накрыла наши улицы и спокойно стояла. Увы, она, стремившаяся выровнять уровень поверхности и гонимая коварным восточным ветром, находилась в беспрестанном волнении. Большинство домов в городе были построены на сваях или на высоких фундаментах. Но это делалось лишь для того, чтобы защитить здание от избыточной влажности. Ни фундаменты, ни опоры не предназначались для противостояния с сокрушительным потоком. Им пришлось столкнуться с мощью водной стихии, и большая часть их с этим испытанием не справилась. Глинобитные дома просто растворились в воде. Каменные дома, маленькие и большие, продержались дольше, но когда их опоры оказались подмытыми, то и они просели и рассыпались на блоки, из которых были сложены. Мой собственный дом остался невредим, вероятно, потому что был построен совсем недавно и оказался прочнее многих других. Остались стоять также пирамиды и храмы на сердце сего мира, а обрушились лишь сравнительно хрупкие полки с черепами. Но зато возле главной площади рухнул целый дворец, самый новый, наиболее величественный из всех резиденций Юйт-Латуани-Ауитсотли. Я уже рассказывал, что один из главных каналов города проходил сквозь его внутренний двор, что давало возможность прогуливающимся горожанам любоваться частью дворцового комплекса изнутри. Когда этот канал, как и все остальные, переполнился, вода разлилась по нижнему этажу дворца, подмыла изнутри несущие стены, и все колоссальное сооружение с грохотом обрушилось. Пока не схлынула вода, я не знал об этих происшествиях. Как не знал о том, уцелел ли мой собственный дом. Второй потоп оказался сильнее и разрушительнее первого, но зато он не был столь неожиданным, так что большинство жителей успели покинуть обреченные здания. Однако во дворце остались Ауитсотль, его высшие сановники и стражники, еще какие-то отряды солдат и несколько жрецов, упрямо продолжавших молиться в надежде на божественное вмешательство. За исключением этих людей почти весь Теночтитлан бежал с острова по северной дамбе, найдя прибежище на материке в городах Тепеяк и Аскапотсалько. Общую участь всех горожан разделил я с своими домочадцами, количество которых, увы, уменьшилось. С тяжелым сердцем вспоминаю я раннее утро того дня, когда вернулся домой, еле волоча на себе насквозь промокшие регалии воителя орла. Чем ближе я подходил к дому, тем яснее становилось, что наш квартал пострадал от наводнения особенно сильно. На стенах уцелевших зданий еще оставались влажные отметины, по которым можно было понять, что вода здесь стояла на уровне моего роста. Сплошь и рядом глинобитные строения покосились и оплыли, а плотно утрамбованная глина на нашей улице раскисла, превратившись в липкую, скользкую жижу. Повсюду валялся мусор, попадались также и ценные предметы, очевидно оброненные во время панического бегства. Людей на улицах видно не было, несомненно, все сидели по домам, гадая, не нагрянет ли новая волна. Однако от непривычного безлюдья мне стало не по себе. Слишком уставший, чтобы бежать, я ковылял так быстро, как только мог. И вот, наконец, у меня отлегло от сердца. Я увидел свой дом, целый и невредимый. Наводнение не оставило на нем никаких следов, кроме осадка мусора на ступенях лестницы. Бирюза распахнула парадную дверь и воскликнула: «Ай, ее! Да ты наш хозяин, благодарю! Чальчует ликуя, что она тебя пощадила!» В ответ я усталым голосом, но от чистого сердца пожелал этой богине провалиться в Мектлан. «Не говори так!» — взмолилась Бирюза. По ее морщинистым щекам потекли слезы. «Мы боялись, что лишились и нашего хозяина тоже!» «Тоже?» — выдохнул я. Невидимая рука болезненно сжала мою грудь. Старая рабыня бурно разрыдалась, не в силах ответить, выронив вещи, которые нес в руках, я схватил ее за плечи. «Неужели малышка погибла?» — заорал я. Служанка покачала головой, но было ли то отрицательным ответом или выражением скорби, я не понял. Поэтому как следует встряхнул бирюзу и выкрикнул еще громче: «Говори!»